Лишь на рынке Петран поняла, что слегка погорячилась, игнорируя инструкции стажера. Какие там 3 часа? Все пирожки были скуплены в считанные минуты, и азартные покупатели катались в пыли, воюя за право набить ими корзинку обольстительницы. Из общей свалки красной шапочке пришлось выбираться, высоко задирая ноги, буквально по телам павших. Перешагнуть или перепрыгнуть удавалось далеко не каждого. Растерянно оглянувшись по сторонам, она сообразила, что с треском провалила гениальный план стажера. Корзинка была пуста, зато на рыночной площади повсюду валялись пыльные пирожки и их покупатели, азартно мутузившие друг друга. Сзади кто-то грустно вздохнул. Петран резко обернулась. Детинушка габаритами 2 на 1,5 горестно смотрел на учиненный погром. Нагнулся, поднял пирожок, попытался очистить его от грязи и, безнадежно махнув рукой, бросил обратно. «Тебе тоже не досталось», — посочувствовала Кэтран, осторожно ощупывая его ауру. Темных тонов, характерных для нечисти, не было. «Ага», — тряхнул густой гривой волос гигант, застенчиво теребя не первой свежести рубаху. Деликатно ковырнул пальцем босой ноги отброшенный пирожок и еще раз вздохнул. «Однако пирожки нужны», — нахмурился Катран. «И срочно. Знаешь, где достать?» «Знаю», — оживился юноша. «А тебе тоже достанется. Угощу. Как зовут?» «Жан». «Веди». Жан радостно подтянул украшенные многочисленными заплатками портки. «Лучше всех печет мадам Дюшо», — доверительно шепнул он, деликатно подхватывая Катран под локоток. Похоже, только тут уволень обратил внимание на оригинальный наряд девицы. Кадык на его горле заходил ходуном. «Нет, к мадам Дюшо не пойдем», — нахмурилась обольстительница. «Место засвеченное. Еще точки знаешь?» «Знаю». С трудом выдавил себя Жан и потянул Кэтран в проулок. Однако задача оказалась не такая простая. Агент 12 уровня последовательно забраковала кандидатуры мадам Ферье, мадам Бертран и остальных мадам, с которых она накануне снимала свидетельские показания. График стажера затрещал по швам. 4 часа ушло на поиски. Вдобавок она опять умудрилась обзавестись длинным хвостом ухажеров, предлагавших свои услуги в качестве проводников и добровольных охранников. Это жутко расстроило Жана, и он исчез с горизонта, дожевывая честно заработанный пирожок. Добровольной народной дружине, весело маршировавшей в кильватере красной шапочки, ему примыкать не хотелось. Городская стража в полном обалдении распахнула ворота перед членами ДНД с песнями и свистом, протопавшими вслед за сексапильной девицей, тщательно сверявшей в этот момент маршрут по карте стажера. Охранники долго смотрели вслед торжественной процессии. Но все когда-нибудь кончается. Лес поглотил красную шапочку и ее многочисленную охрану. Песня затихла вдали. Такой красной шапочки оборотню видеть еще не приходилось. Первый раз в жизни его интересовало не содержимое корзинки и даже не красная шапочка, а все, что находилось ниже предмета туалета. К встрече оборотень подготовился основательно. На ушах его висел венок из ромашек, в зубах страшный монстр держал букет незабудок, набранных на ближайшей поляне. Сам же он несся, петляя меж деревьев, кратчайшей дорогой по направлению к дому бабушки, где решил устроить рандеву в интимной обстановке, так как догадывался, что навязчивых ухажеров вряд ли пригласят в дом. А уж с бабушкой он как-нибудь разберется. Знал бы бедный волк, какую встречу готовит ему бабушка, сломя голову, рванул бы назад, но он ни о чем не догадывался. А бабушка в это время занималась строевой подготовкой киллера. «Налево! Шагом! Марш!» Секретарь сделал четкий поворот и... Возможно, он удержался бы, но аркебуза, согласно уставу, лежавшая на его плече, имела такую массу, что потащила бравого убийцу дальше и заставила рухнуть в траву. — Уже лучше, — одобрил Денис. — Ну, заряжай, строго по инструкции. Алекс немедленно вскочил и, волоча за собой аркебузу, помчался к мешку с порохом, который стоял под раскидистым дубом. Пыхтя от усердия, поднял свое оружие дулом кверху, сунул в отверстие ствола жестяную воронку и принялся наполнять ее порохом с помощью черпака, купленного накануне на рынке специально для этой цели. Содержимое первого черпака полностью утекло в ствол. Содержимое второго сыпаться туда же категорически отказалось. Секретарь уставился в инструкцию, старательно прибитую гвоздями к дереву. Три меры пороху, а тут только одна влезла. Алекс откинул воронку и попытался пальцем утрамбовать в дуле взрывчатую смесь. Не получилось. Он опять уставился на пергамент. «Меры, они разные бывают», — деликатно намекнул стажер. «Ага». Пулю шомполом. Киллер почесал затылок и начал заталкивать в дуло пулю. Как они долбил ее шомполом, больше чем на сантиметр свинцовый заряд не погружался. Разозлившись, секретарь схватил валявшийся рядом молоток, которым перед этим приколачивал инструкцию, и дело сразу пошло на лад. Первый же удар дал превосходные результаты. Молоток в ореоле пламени полетел в сторону стажера, а пуля вместе с шомполом просвистела мимо уха его секретаря. Стажер увернулся. Почерневший от пороховой гари секретарь застыл, как изваяние, напомнив Денису знаменитый совковый шедевр «Девушку с веслом». Только весло у девушки имело вид распустившейся лилии. Статуя помотала головой, пытаясь развеять звон в ушах. «Во, жахнуло! Как это я без фитиля-то?» «Поздравляю! Ты только что изобрел искровой запал!» — обрадовал его Денис, выползая из кустов. «Кстати, а кто тебя консультировал по поводу аркебуз?» «Начальник караула городской стражи». «Вернемся в город, покажешь. Лично отблагодарю. Еще оружие есть?» «Есть». «Убери подальше, а то, что у тебя в руках, используй как психологическое оружие». «Это как?» «Элементарно, Алекс. Увидишь монстра, наводи на него свой пугачерий, что будет сил. Руки вверх, собачья морда». «А если он не поднимет?» «Тогда стреляй прикладом». Секретарь еще раз потряс головой. «Не понял. Че тут понимать-то? Берешь ружье за дуло и с размаху прикладом. Монстр, рыдая, падает. Все довольны, все смеются». «А если он не упадет?» «Тогда упадем мы», — рассердился стажер. «И рыдая, уползем. Рекомендую уползать на вершину этого дуба. Волки по деревьям не лазают. Все, на исходные позиции». Дэн звякнул колокольчиком, еще раз проверив веревочку, за которую должна дернуть дичь. Дверь открылась. «Надо же, работает!» — удивился Дэн. «Фантастика! Ну, я пошел».